Дальше опять были съемки с земли. Относительно невысоко, явно теряя скорость и высоту, летел огромный шестимоторный Б-36 «Писмейкер», тянущий за собой полосу все более густеющего дыма. Вокруг самолета вспухали вспышки разрывов. Видимо, это бьют зенитки крупного калибра. В какой-то момент последовало одно или даже несколько прямых попаданий, и Б-36 очень красиво взорвался, распадаясь на части. Потом шли кадры с вбитым в землю по самый хвост остовом палубного истребителя F-4D Skyray, на киле которого сохранились буквенные коды эскадрильи и надпись «Нави». Дальше показали очень крупный кусок фюзеляжа, то ли Б-47, то ли Б-52 с пробоинами и эмблемой стратегического авиационного командования США, кольчужная перчатка, сжимающая пучок молнии, вписанная в щит. Потом в кадре мелькнули многочисленные остовы сгоревших F-86, F-84 и А-4 Skyhawk и рваные в клочья металлические обломки самолетов, на которых просматривались круги английских королевских ВВС и черно-белые кресты Бундеслюфтваффе ФРГ. Снято было явно в разных местах, но, судя по обилию разбитых однотипных самолетов в одном кадре, на каких-то аэродромах, по которым прошлись ракетно-бомбовыми ударами. Затем были кадры с берегом моря в солнечный день, и камера, скользнув по песку, кипарисам и поверхности воды, показала сквозь радужную тонкую пленку разлитого топлива, видимое под водой, на небольшой глубине крыло с надписью USAF. По-моему, на дне лежал истребитель-бомбардировщик Super Sabre, он же F-100. За кадром в это время, кажется, шел текст о сокрушительном отпоре империалистическим воздушным пиратам. Потом были кадры, сделанные то ли с вертолета, то ли с нешибко скоростного самолета, летевшего по кругу на небольшой высоте. Летчики облетали здоровенный, горящий американский авианосец типа Орискани. Пылал он здорово, словно нефтеналивная баржа. Толстый столб густого дыма тянулся, как казалось, непосредственно в верхние слои атмосферы. Интересно, чем это в него так вмазали? Новый шикарный кадр. По сельской улице, среди бревенчатых изб с наличниками на окнах, сараев и характерных заборов, толпа плохо одетых поселян буквально тащила нескольких, явно только что пойманных американских летчиков. Янки были в полетных комбинезонах, а двое даже в гермошлемах. У одного на темной поверхности шлема были нарисованы мелкие светлые звездочки. При этом колхозницы разного возраста и старики били американских летчиков чем попало – руками, ногами, палками, поленьями. Особенно усердствовал бородатый дед с медалькой партизану Великой Отечественной на лацкане обтруханного пиджака и фундаментальная женщина с длинным дрыном в руках, чем-то похожая на родину-мать с известного плаката. Двое солдат-конвоиров с автоматами ППШ наперевес. Процесс особо не встревали, при этом всем своим видом давая понять поселянам, что зашибить пилотов до смерти они все-таки не позволят. Камера наехала на лица пленных крупнее, и было видно, как один из летчиков, молодой и белобрысый, плакал навзрыд, а в следующую секунду он получил в табло сразу с нескольких сторон. Далее показали, снято было явно из задней, стрелковой кабины бомбардировщика в момент отхода от цели. Быстро удаляющиеся небоскребы где-то у линии горизонта. Через пару секунд там вспух огромный, пульсирующий белый шар, в свете которого здания, как мне показалось, исчезли, а камера заколыхалась. Должно быть, оператор наложил в штаны. Потом шел кадр с запуском тактической ракеты «Луна» и залпами многочисленной тяжелой артиллерии и реактивных установок БМ-24. Потом показали идущие в атаку, покачивающиеся на неровностях, танки Т-54. Дальше гусеничные БТР-50 и танки ИС-3М проезжали мимо дорожного указателя с надписью «Бон». Рядом с указателем стоял очень довольный регулировщик в форме Национальной народной армии ГДР. Потом показали нескончаемые колонны наших танков на ульских улицах каких-то европейских городов. В одном кадре на заднем плане за идущими по булыжной мостовой Т-44 мелькнул Кёльнский собор. Дальше были кадры с многочисленной разбитой натовской техникой. Горящие, продырявленные и лежащие на боку, или вообще кверху гусеницами, танки М-47, М-48, М-41, М-24, Центурион, разнообразные БТРы и колесные броневики. Потом были кадры, снова очень похожие на Великую Отечественную. Колонна тяжелых танков Т-10 шла по дороге, буквально раздвигая длинными стволами 122-мм орудий, бредущую им навстречу неряшливую толпу американских пленных, конца которой, казалось, не было видно. И вид у этих американцев был какой-то обалдело испуганный. Дальше показали нескольких негров в американской военной форме, которые с явным аппетитом хлебали суп из эмалированных мисок, а потом советские солдаты угощали их куревом. При этом негры радостно улыбались и обнимались с нашими бойцами. Дикторский голос за кадром при этом, кажется, вещал что-то о полном крахе политики угнетателей и человека-ненавистников. Затем были кадры, где советские, восточногерманские, польские, чешские и, кажется, даже болгарские солдаты с радостным видом стояли на фоне танков, бронемашин и какого-то моря. На указателе за их спинами было написано «Дюнкирк». Ну да, все прямо как той частушке. В Париже танки, королева на Лубянке, а рядом в Темзе тонут янки и в стратосферу валит дым. Дальше киношники словно прочли мои мысли, поскольку в кадре возник собственной персоной генерал Де Голль, который, доброжелательно улыбаясь, пожимал руку какому-то советскому генералу. По-моему, это был молодой Гречко. Генерал при этом тоже улыбался. Затем показали, как колонна танков ПТ-76, БТР-40, БТР-152 и армейских грузовиков проходит явно по Парижу. Позади маячила фоном Эйфелева башня. Потом был характерный кадр, снятый где-то на Парижской улице. Две молодые и симпатичные, одетые по последней моде, платья с юбками А-образного силуэта и туфли на высоких каблуках, парижанки разглядывали стоявший посреди улицы, позади маячила вывеска «Кафе Дудоме», танк Т-54 очень ранних выпусков, башня с характерным заманом по всей длине, ящики с курсовыми, горюновскими пулеметами на надгусеничных полках. Из башенных люков танка торчали по пояс два советских танкиста в характерных ребристых шлемах и темных комбезах, которые явно о чем-то разговаривали. Ну или, по крайней мере, пытались разговаривать с этими мамзелями. И те, и другие улыбались. Это уже напоминало мне скорее положительный вариант Праги образца 1968 года. Потом показали митинг на площади какого-то европейского города. На заднем плане маячило старинное, вычурное здание с шестью колоннами и скульптурами двух львов по бокам входной лестницы. И именно по нему я определил, что это дворец Кортесов, то есть испанского парламента. Он же Плацио де лас Кортес в Мадриде. Вокруг здания радостно бесновалась огромная толпа народу. Трепыхались плакаты и лозунги, на которых преобладала символика с серпом и молотом. Далеко позади толпы смутно просматривались башни нескольких танков Т-44 и Т-34-85. Потом на импровизированной трибуне над толпой возникла крупная седая старуха, которая начала что-то говорить, размахивая рукой. «Блин, да это же Долорес и Баррури! Уж ее-то точно ни с кем не перепутаешь!» Дальше показали какую-то тюрьму, тоже очень винтажного вида. Через распахнутые железные ворота валили изможденные люди в полосатых робах. Их встречала толпа, в которой было немало вооруженных личностей с какими-то повязками на руках. Затем были кадры, на которых вооруженные люди в штатском с плохо скрываемым удовольствием и сбивали каких-то вояк в старомодной форме, явно франкистов. Потом показали, как нескольких типов в такой же форме вешали на некой площади. И вокруг опять ликовала толпа. Потом были кадры с, несомненно, нашей эскадрой. Два крейсера проекта 56 БИС и десяток эсминцев проекта 30 БИС входили в какую-то экзотическую гавань. По-моему, это была Мальта. Дальше показали явно Ближний Восток. На фоне каких-то пальм взлетела четверка серебристых МиГ-15 с красными звездами, которые ушли с набором высоты куда-то в сторону пустыни. Потом шли кадры, похоже, опять снимали фото кинопулеметом, со штурмовкой колонны каких-то танков и автомашин в тех же пустынных декорациях. Но дальше в киножурнале пошла привычная рутина. Теперь каждый сюжет показывали подробно, по несколько минут, и столь же подробно комментировали. Там были стройки социализма, самосвалы, бульдозеры, башенные краны, люди в спецовках, которые что-то варили электросваркой, клали кирпичи, штукатурили и красили. В одном сюжете в кадре мелькнул указатель «Новая Москва». Ого! Ничего себе! Они что, собираются полностью отстроить столицу где-нибудь на новом месте? Всю, включая Кремль? Очень может быть, хотя, может, это только лишь название. Потом был сюжет с перекрытием какой-то северной реки и строящейся среди явно сибирского леса огромной плотины гидроэлектростанции. Часом, не братская ли это была ГЭС? Потом долго показывали сады, стада коров, животноводческие фермы с курями и свиньями и трактора, которые что-то пахали. Потом показали комбайны. Древние, еще не самоходные, которые надо было прицеплять к тракторам, которые что-то убирали. Диктор за кадром долго говорил о каких-то там выдающихся трудовых достижениях, сопровождая каждый кадр указаниями на конкретные республики, области и колхозы и реальные цифры надоев и урожаев. Потом показали текущее буквально рекой в закрома родины зерно, горы картошки, капусты и еще каких-то овощей, на фоне которых некое колхозное начальство трындело о том, что все это далеко не предел, и брало на себя повышенные трудовые обязательства. Ну-ну. И в качестве кульминации показали короткий эпизод старта ракеты Р-7 со вторым искусственным спутником Земли, с комментариями насчет очередной великой победы советской науки и техники. Эти кадры были один в один, как те, что я видел в своем времени. По крайней мере, я никаких явных отличий не углядел. На этом киножурнал закончился. Ну и что же я, спрашивается, узнал? Да почти ничего из того, что я не знал бы до этого. Получилась практически та же история, что и накануне с газетой. Советская власть вела себя в своей обычной манере. Ни одного лишнего слова и ничего из того, что позволило бы хоть кому-то, хоть на мгновение усомниться в правильности руководящего курса, как и после 1945 года. Ну да, дорогие товарищи, несколько лет назад действительно была страшная и жестокая война, но мы снова победили в ней и, успешно преодолевая послевоенную разруху, продолжаем двигаться прямиком к каким-то там очередным сияющим вершинам. Да, эта война унесла жизни миллионов советских людей, но когда и кого у нас это обстоятельство останавливало в процессе поступательного движения советской родины только вперед и вперед? Тем более, что в здешнюю последнюю войну народу полегло явно меньше, чем в Великую Отечественную. В общем, как говорится, все и более ничего. А на экране уже пошли начальные титры фильма. Как я уже сказал, мне это кино было более чем знакомо. Разве что Клаве был лишний повод подивиться на быт и нравы аборигенов далекой северной страны. Лично я эту свадьбу с приданным 1951 года выпуска с Верой Васильевой, Виталием Дорониным и прочими, давно и прочно забытыми в нашем времени актерами, видел многократно. Цветное кино, снятое, как было принято тогда, в основном в павильоне. А вот с какого перепугу его тогда полагали музыкальной комедией, ума не приложу. Вообще, по-моему, Человеческий разум должен прямо-таки кричать, протестуя против подобных отношений между мужчиной и женщиной, когда вся любовь сводится к каким-то пафосным полунамекам и все время наслаивается на понятия о долге, чести и совести коммуниста, а также колхозное социалистическое соревнование и посевную с уборочной. При этом по ходу этой пьесы происходит то плавное превращение заседания сельсовета в какой-то мазохистский балаган, то колхозное партийное собрание столь же плавно перетекает в пошловатые посиделки с игрой на тальянке и частушками про любовь. Типа невозможно понять, когда у этих колхозников праздники, а когда будни. Еще до того, как актер или актриса открывает рот, сразу же видно, где положительный герой, а где отрицательный. В облике хороших тогда неизменно присутствовало что-то этакое, прямо-таки плакатное иконописное, хотя орденами, медалями и реорденскими планками в кадре были обвешаны почти все. Тут и разные песенные хиты прошлого про «На крылечке твоем» и «Хвастать милое не стану» не особо помогали. Кстати, я в свое время долго смеялся, узнав, что эта пьеса была написана неким И. Дьяконовым и является переводом с коми-пермяцкого на русский. Хотя и это, по-моему, не может как-то оправдать всю нелепость сюжета, убогость диалогов и картонность персонажей. Но надо помнить, что в те годы, когда главный искусствовед и ценитель сидел в Кремле или на своей ближней даче, по-другому и не могли снимать при всем желании. Достаточно вспомнить каких-нибудь кубанских казаков или сказание о земле сибирской. Увы, или к счастью, посмотрел в очередной раз «Свадьбу с приданым». Ну и ладно, в конце концов, я не Штирлиц, чтобы 6 раз смотреть девушку своей мечты. Колыхнулась плотная занавеска над входной дверью, и кто-то вошел в зал. Какое-то время вошедший осматривался, привыкая в темноте, а потом решительно направился к нам. Светлые пятнышки на темных маск-халатах можно различить и в полутьме зрительного зала. Это вполне ожидаемо оказался сержант Ходьков. «Я за вами», – прошептал он мне в ухо. «Время». Мы, стараясь не шуметь, пошли за ним. В нашу сторону никто особо не обернулся. Но в пункте временной дислокации нас уже ждали Старлей Павла с развернутой на кровати, за неимением стола, крупномасштабной картой района и 2 молодых, но очень серьезных разведчиков, таких же, как у нас с Клавой, маск-халатах и пилотках с биноклями на груди. К тумбочке были прислонены 2 АК-47 с деревянными прикладами, а на полу стоял зеленый металлический ящик с веткой тонкой антенны – рация. «Сержант Игнатов», – представился тот, что был пониже ростом. «Ефрейтор Филатов», – отрекомендовался его напарник. «Старший лейтенант Немрава», – представился я на всякий случай, – спросил, «а где пулемет?» Подсознательно понимая, что мне его уже не дадут. «По штату не положено», – ответил Павлов и пояснил. «Вот если бы вы шли полной разведгруппой, тогда да. А раз идете вчетвером, без пулеметчика, командира группы и прочих, не имею права, извините». «Этаки он, оказывается, уставник». Прямо-таки император Павел I. «Нет так нет», – миролюбиво согласился я, не желая ругаться из-за такой ерунды. Помнится, товарищ Сухов с Верещагиным из-за пулемета тоже особо не конфликтовал. Затем я снял поясной ремень, расстегнул маск-халат и начал напяливать поверх майки американский бронежилет, извлеченный из рюкзака. «Береженного Бог бережет». Все время, пока я это проделывал, Старлей Павлов рассматривал бронежилет, а разведчики во все глаза пялились на Клаудию. Последнее уже стало привычным. «Это что, американский?» – поинтересовался Павлов. «Да, трофей», – ответил я, застегивая маск-халат и цепляя на поясной ремень под сумки с автоматными магазинами и ножны со штык-ножом. «А что, раньше таких видеть не приходилось?» «Почему? Приходилось. Только у нас считается, что это все баловство. Они же автоматные или винтовочные пули не держат». «Это да. Но от пистолетного выстрела или на больших дистанциях Такие кольчужки иногда вполне помогают», — пояснил я с видом знатока, затягивая ремень на поясе и надевая на шею бинокль. Поддетым под маск-халат бронежилете я сразу стал заметно толще. Рядом со мной Клава занималась тем же самым, то есть надевала на ремень подсумки и солдатскую флягу в матерчатом чехле. Причем делала это довольно умело. Кроме оружия, она прихватила с собой блокнот и карандаш. «Вот что, товарищи Игнатов и Филатов», — сказал я, обращаясь к разведчикам. «Вы на том месте, куда мы сейчас направляемся, хоть раз были?» «Так точно. Ходили несколько раз на патрулирование и прочее. Было дело», — подтвердили оба бойца чуть ли не в один голос. «Но зараженные радиацией места обходили», — тут же добавил сержант Игнатов. «А как вы вообще определяете, что они заражены?» «Наши счетчики Гейгера в таких местах трещат, а на трофейных начинает мигать красная лампочка». «И что? Каждый раз выходили туда, полностью облаченными в ОЗК?» – уточнил я. «Никак нет», – сказал сержант. «Только противогазы надевали и быстро уходили в сторону от места, где обнаруживалось радиоактивное заражение. Как далеко уходили?» Пока счетчики Гейгера не переставали шуметь и мигать. Иногда достаточно было отойти всего метров на 50. А тогда с чего вдруг такая уверенность в том, что нам непременно потребуются ОЗК? Так считают спецы из радиационной и химической разведки. Встрял в разговор старший лейтенант Павлов. Они полагают, что лучше перебздеть, чем недобздеть. Разумно. Я так понимаю, что сразу мы ОЗК надевать не будем. «Не будете», — успокоил меня Павлов. «Просто возьмете их с собой и наденете на месте, если будет такая необходимость. Благо, они не тяжелые». Хотя бы порадовал, что с самого начала не придется париться в этой резине. Чувствовалось, что насчет ОЗК у них тут есть некая четкая инструкция. Не особо разумная, но, похоже, никем не отмененная. «На карте наш сегодняшний маршрут показать сможете?» – спросил я разведчиков. «Если только очень приблизительно», – сказал на это сержант Игнатов, косясь на разложенную карту. «Лично мне на месте ориентироваться проще. Тем более, что там периодически что-нибудь изменяется». «В каком смысле изменяется?» – не понял я. «Это что еще за игровая вселенная чернобыльского сталкера, блин?» «Во-первых, там постоянно меняется радиационный фон», – охотно пояснил сержант. «Большой склад с атомными авиабомбами, который в основном и рванул, был несколько в стороне от аэродрома. Там теперь большая воронка, а если точнее, озерцо с грязной водой, к которому лучше не подходить ближе, чем на сотню метров. Вокруг у англичан были разные ремонтные мастерские, гаражи, ангары, казармы, штабные помещения и прочее. И все это сейчас превратилось в руины, где фонит больше всего. Мы туда, конечно, не пойдем, но возможно, что сейчас там местами очистилось, а где-то подальше вовсе даже наоборот». «Что значит очистилось?» «Как говорят химики, радиация и прочая дрянь постепенно уходит с весенним таянием и дождями в почву, а потом оседает в грунтовых водах или стекает в море. Я не знаю, в чем тут дело, но в некоторых сильно фонивших, к примеру, позапрошлом году местах, в этом году радиация приборами практически не фиксировалась. Может, смыло заразу, а может, еще чего. Да я сейчас не только радиацию имею в виду. Например, за руинами у англичан была их основная широкая и длинная взлетная полоса, которую при взрыве склада прямо-таки покоробило. Там некоторые толстенные плиты просто торчком встали. А вокруг этой основной полосы у англичан стояла прорва самолетов и вертолетов. От здоровенных четырехмоторных до совсем небольших. И их всех тем взрывом поломало и расшвыряло далеко по сторонам. Не знаю, как вы, а лично я больше нигде не видел, чтобы местность на километр вокруг была вот так плотно завалена разным ржавым и горелым авиационным железом. От авиамоторов с пропеллерами до почти что целых самолетов. Ведь и оно, что характерно, тоже на месте не стоит, как это не покажется странным. Там полно мелких воронок, да и местность не особо ровная. Почва все время проседает, плюс ветер и прочее. И железки, так или иначе, сдвигаются с места. Например, я туда глубоко забирался в январе этого года, и одна хорошо известная нам тропа оказалась полностью блокирована. Там рядом лежал остов самолета, так он сдвинулся и разрушился, завалив проход. Плюс неразорвавшиеся боеприпасы. А что боеприпасы? Прервал я длинный монолог сержанта. Чувствовалось, что на подобные темы он мог трепаться часами. Самолеты-то там стояли, в том числе с боекомплектом. И когда рвануло, то, что сразу не сгорело и не сдетонировало, расшвыряло по сторонам. И теперь оно лежит в земле, на земле или в обломках самолетов. И время от времени это выходит всем нам боком. Кто-нибудь да подорвется. Что, и ваши подрывались? Уточнил я, обращаясь как к сержанту Игнатову, так и к Старлею Павлову. Однако последний предпочел смолчать. Больше года назад одного нашего бойца подранило, охотно рассказал сержант. Но, слава богу, легко. Вроде бы он там во время поиска на снаряд от авиапушки наступил. А вот англичане рвутся периодически. На моей памяти уже человек 6 ихних подорвалось насмерть, а раненых вдвое больше. И все исключительно по-глупому. То есть, тупые они и жадные. Я понимаю, когда они оттуда уцелевшие бортовые пайки таскают, самолетные рации или там винтовки из караулки. Это в хозяйственном плане еще можно понять. Но ведь они же, если случайно находят авиационную бомбу или неуправляемую ракету, сразу же пытаются извлечь из нее взрывчатку. Уж не знаю зачем. Нам потом говорят, рыбу глушить. А если не рыбу, тогда что? Мины на дорогах ставят? Боже упаси! В нашем секторе за последние 3 года ни одного случая диверсий. Вон, товарищ старший лейтенант подтвердит. Так что, наверное, не врут и просто браконьерничают. Успокоил меня Игнатов. Ну а грамотно разрядить или разобрать авиационный боеприпас у них мало кто умеет. Вот и гибнут, дурачки. А вы что на это? А что мы? Прервал свое молчание Павлов. Взрывчатка или те же винтовки. Вещи сейчас категорически запрещенные. Задерживаем, что не положено, изымаем. Раненым оказываем помощь. На погибших акты составляем, ну и потом передаем их местным властям. А уж что местная власть с ними делает, мы толком не знаем. Может, даже пряниками кормит и отпускает. Так, это понятно. Так как мы пойдем, сержант? Я так понял, вам нужна их резервная взлетно-посадочная полоса? Уточнил Игнатов и глянул в разложенную на койке карту. Она пострадала меньше. Но тоже, мягко говоря, не сахар. Вы, дорогие товарищи, имейте в виду, что зараженная зона на этих картах отмечена довольно приблизительно, с большим запасом. Я мыслю так. Сойдем с бронетранспортера примерно вот здесь. Потом немного углубимся и по краю зараженной зоны обойдем руины. Ну, а потом по кратчайшему расстоянию вот сюда. И он 2 раза ткнул пальцем в карту. Честно говоря, я не особо понял, что, куда и как. Решил, что уже на месте посмотрим и решим. А пока есть смысл довериться эмпирическому опыту этого потомка Вани Сусанина. Между тем за окнами зафырчал автомобильный мотор. К зданию подъехал зеленый ГАЗ-63 с тентом, кажется, по нашу душу. Разведчики подхватили свои весла и рацию и двинули к транспортному средству. Мы с Клаудией направились за ними. Старлей Павлов сел в кабину рядом с шофером, а мы 4 в кузов. Поездка длилась недолго, и буквально через несколько минут мы оказались в местном парке с техникой. Меня несколько удивило, и что во дворе, у боксов, рядом с парой наших ЗИС-151, стояло и 2 небольших тупоносых грузовичка английского производства, кажется, и марки Бедфорд. Покрашенные в наш защитный зеленый цвет и с нашими номерами. Что, трофеи здесь тоже в ходу? Чуть в стороне нас уже ждал стоявший под парами трехосный БТР-152В. Открытая сверху машина раннего выпуска. Шланги системы подкачки давления в шинах на нем были внешние, с белым тактическим номером 080 на зеленой броне и торчавшим на передней турели пулеметом СГМ. Экипаж бронетранспортера состоял из водилы, командира машины и пулеметчика. Водитель был в темно-серой рабочей куртке и штанах, командир в звании старшего сержанта в дополнении к полевой униформе имел танкошлем, поскольку главной его обязанностью, судя по всему, была работа с рацией, а боец при пулемете нацепил на голову стальную каску. Чувствовалось, что для них подобные поездки были просто занудной рутиной. Здесь же, у БТР, прохаживался и комбат Дорофеев. Вылезший из грузовика Павлов и разведчики козырнули ему. «Готовы?» – спросил майор у меня. «Да, доверяюсь вашим разведчикам и попробую обойтись своими силами. Но обещанный стрелковый взвод с парой танков вы, товарищ майор, держите наготове. Однако вводите их в дело, только если вот эти ребята дадут знать об этом по радио. Ну, или когда все уже закончится. Это понятно?» «Понятно. Только у меня к вам будет одна просьба. Все, что в моих силах. С интересующей вас персоной можете делать все, что хотите. Но вот американского радиста просьба взять по возможности живым, рацию исправной. Приказывать я вам, конечно, не могу. Но это, если можно так выразиться, категорическая просьба. Наше командование на этом настаивает. Интересно, проверяли ли Ли они по своим каналам мои документы и легенду? Наверное, все-таки проверяли, раз здешнее армейское командование даже считает возможным просить меня о чем-то. Стало быть, доверяют. «Я постараюсь, товарищ майор», — ответил я с максимально задумчивой интонацией. «Но я не могу вам ничего обещать заранее». «Добро», — сказал на это Дорофеев, которого мой ответ, кажется, вполне удовлетворил и добавил. «Ну, тогда грузитесь». Перед нами гостеприимно, словно ворота в светлое завтра, распахнули задний борт БТР. Левую створку ворот украшала запасная покрышка с заковыристым рисунком елочкой. Мы залезли в кузов, разместившись на жестких скамейках вдоль бортов. Я видел, как Старлей Павлов передал сержанту Игнатову планшет с картой. Не иначе собрались последние изменения в обстановке отмечать. Потом пулеметчик закрыл кормовые створки, и в кузове БТР стало тихо. «До выезда за КПП старайтесь особо не высовываться», – предупредил меня товарищ майор, чья фуражка слегка торчала над бортом 152-го. И, обращаясь уже к командиру БТР, сказал: «Можете выезжать. И смотри, поосторожнее там». На всякий случай я посмотрел на часы. Было 19 часов 23 минуты местного, а вроде говорили, что объезд происходит в 20:00. Или они здесь время выезда четко не соблюдали. Хотя, рассуждая логически, пока мы доедем до места высадки, пока то, пока сё. Вокруг был серенький, словно и не весенний, английский вечер, который спустя пару часов должен был плавно перейти в сумерки и далее в ночь. Мощно взвыл мотор, пулеметчик явно для проверки поводил из стороны в сторону стволом СГМ, и угловатый БТР-152 тронулся с места. Мы с Клавой и оба разведчика предусмотрительно прилегли на лавке, с тем, чтобы нас нельзя было рассмотреть со стороны. Чего лишний раз возбуждать любопытство? Понятное дело, что для глаз тех, кто в тот момент мог наблюдать за нами с крыши или второго-третьего этажа здания, эта чисто азиатская хитрость категорически не работала. Только больно мы кому были нужны. Бронетранспортер несколько раз повернул среди гарнизонных двухэтажек, а потом, практически не сбрасывая скорости, миновал уже знакомые ворота с автоматчиками и будкой КПП, после чего свернул направо, в сторону, противоположную аэродрому, с которого нас привезли утром. Как только мы отъехали примерно на километр от ворот, оба разведчика сели, давая понять и нам, что спектакль окончен и уже можно подниматься. Я сел и высунул голову над бортом. Клава тоже начала энергично осматриваться. Наш БТР-152 шел на довольно приличной для него скорости, и дорога прямо-таки стелилась под его широкие рубчатые колеса. Этакий британский ленивый хайвей.